Глава 9. Небо над академическим городком посветлело. Близился рассвет. Проводив Тиммонс до двери в ее комнату, Рен пошла к себе и остаток ночи слонялась из угла в угол. Казенные станции воскового пути не работали по случаю праздника, а портал, находящийся в ведении Академии, откроется только поздним утром. Она при всем желании не могла спуститься в Нижний город и выяснить, что там натворило падение Арфолютни. И теперь она, игнорируя пешеходные дорожки, бродила по идеально подстриженным газонам кампуса. Только на третьем курсе она выяснила, что выпадающая в небесах утренняя роса заколдована. Она была совершенно не мокрая. Ее появление допускалось лишь с эстетической целью, а не с функциональной. Любые погодные явления в небесах пропускались через фильтрующие заклинания. И если студенты иногда попадали под дождь, на это всегда давалось прямое разрешение дирекции Академии. Рен жалела, что ей нечего учить. Что угодно, лишь бы чем-то занять мозг. Обычно она в такой час пошла бы прямо в библиотеку. Вместо этого она встала в короткую очередь к бронзовому газетному киоску. Там уже продавался утренний номер каторского вестника. Она опустила в щель ящика монету в один мит и взяла высунувшуюся из него газету. Статья о вечернем происшествии занимала почти всю первую полосу. Рен устроилась на скамейке возле библиотеки и прочла статью. Ни слова о Теобруде. По меньшей мере 50 человек видели, как он своим заклинанием заставил Арфолютню вылететь за ограждающий небеса магический барьер. Она не могла представить себе, чтобы написавший статью журналист не смог выяснить, кто виновен в этом инциденте. При мысли об этом в груди Рен вскипал гнев. Бруды не впервые заливают скандал деньгами. Даже небеса в статье почти не упоминались. Арфолютня будто просто упала ниоткуда. С проплывающего над городом облака. К счастью, никто не погиб. По крайней мере, так утверждалось в статье. Рен уже и не знала, можно ли ей доверять хоть в этом. В вестнике говорилось, что Арфолютня проломила крышу кофейни. Пострадало 12 человек. Двое находятся в критическом состоянии. В статье был сделан особый упор на отличную работу, прибывшей на место происшествия бригады скорой помощи. В ней также обсуждалось возможное несоответствие здания критериям безопасности, как будто можно было сделать крышу, способную выдержать падение с неба деревянного метеора. Когда Рен дочитала статью, ее охватило чувство омерзения. Сейчас бы написать где-нибудь на дорожке «Теобруд, преступник». Она запихнула газету в сумку. «Всегда прилежная студентка». Она отправилась проверить расписание, вывешенное на стене библиотеки. Это была широкая таблица, выполненная золотыми буквами на черном фоне. Здесь уже собрались студенты, в надежде увидеть отмену последних занятий. Всем хотелось уйти на каникулы, хоть на день раньше. Фамилии профессоров находились в левом столбце таблицы. Следующий столбец занимали названия предметов. А в третьем была представлена последняя информация – отмена занятий, домашние задания, номера аудиторий и тому подобное. Рен взглянула на доску, и расписание изменилось. Все ее преподаватели переместились наверх таблицы, а пустые ячейки заполнились актуальными предметами. Примечательная версия отражающего заклинания. Каждый студент увидит свой вариант расписания – созданный на основе его личного графика занятий. У Рен были отменены три предмета. Напротив каждого соответствующий преподаватель оставил замечание о том, что необходимо прочитать на каникулах. Она записала задание, а потом посмотрела в графу с последним на сегодня предметом и невольно вздохнула. «Агора. Магическая этика. Обычное время». Уточнение было записано рукой профессора. Связующее заклинание соединяло его личную доску для записи мелом с определенным участком общего расписания. Несколько лет назад какой-то остряк из студентов внес в расписание фразу, намекающую на то, что его профессор — полукобальт и после этого связующее заклинание усилили магической защитой. Так что о том, чтобы убрать уточнение профессора, и думать было нечего. Она слишком долго набирала баллы за безупречное посещение, чтобы вот так расстаться с ними, пропустив одно занятие. Но, честно сказать, ей абсолютно не хотелось сидеть сегодня в лекционном зале Агоры и обсуждать нравственную сторону поступков своих соучеников. Студенты топтались перед расписанием, и Рен улавливала обрывки разговоров о вчерашнем происшествии. «Ты слышал? Хорошо еще что?» «Да, ничего страшного». Рен знала, что инцидент на вечеринке станет главной темой сплетен на ближайшие дни. Вся Академия будет с ухмылкой обсуждать испорченный праздник, но никто не вспомнит о людях, которых чуть не убил Тео Брут. Зная, что ей не хватит решимости пропустить занятия, и зная, что Тиммонс ни при каких обстоятельствах не проснется к открытию портала Воскового пути, Рен направилась в библиотеку. Следующие несколько часов она снова и снова перечитывала одни и те же несколько абзацев и ничего не запоминала. За окнами читального зала студенты разъезжались по домам. Пролетела и села виверна. В небе медленно кружили фиакры. Вдруг один выбился из круга и пошел на посадку. Это кто-то на земле взмахами показал кучеру, что хочет нанять экипаж. Спицы его больших колес блеснули в лучах восходящего солнца, а потом он исчез за темной громадой академического корпуса. Рен едва дождалась начала занятия. Она села на свое обычное место. В этот раз Агора не насвистывал. Он молча заваривал чай и о чем-то думал. К началу занятия лекционный зал так и не заполнился. Перси и многие другие решили сегодня не ходить. Присутствовало только 8 студентов. «Хорошо, наш последний урок перед каникулами». Обходя студентов, он раздавал необходимые для занятия материалы. Рен была неприятно удивлена, когда он положил перед ней блокнот для рисования и цветные карандаши. Обычно их раздавали в начальной школе, где училась Рен, когда надо было убить час-другой до следующего урока. «Сегодня у нас очень простое задание, но весьма актуальное». У Рен на мгновение перехватило дыхание. В голосе Агоры явственно слышалась горечь. «Нарисуйте мне чудовище». Клайд Винтерс что-то недовольно пробормотал. Мэтт Талли закатил глаза. Красные после вчерашнего. Рен неловко поёрзала на сиденье. На ум шел только один образ. Одно лицо. «Может, нарисовать его портрет и дело с концом?» «Подойдите к заданию творчески», — сказала Гора. «Наверняка вы прочли одну-две книги, где фигурировали чудовища, посещали лекции по таксономии, ходили на выставки в картинные галереи, бывали в археологическом музее. Используйте весь свой опыт. Нарисуйте мне чудовище». Рен раскрыла блокнот. Из-за цветных карандашей задание казалось каким-то детским. Она обдумала возможные варианты. Хищник с длинными когтями и лицом Тео Бруда. Огромный чешуйчатый дракон с витыми коническими зубами. В конце концов, она становилась на воображаемом существе с острыми гнутыми рогами, угрожающими клыками и когтями, похожими на черные ножи. Она специально раскрасила его мех желтым карандашом, чтобы он хотя бы отдаленно, насколько позволял небольшой набор цветов, напоминал золотые волосы. Она осталась довольна этим маленьким намеком, несмотря на то, что никто, кроме нее, не уловил бы его. Рен косилась на остальных студентов, но так и не поняла, серьезно ли они отнеслись к заданию или просто изображают глубокую умственную работу. Ее зверь получался больше комичным, чем страшным. Но Рен не сдавалась. Она тщательно прорисовала шерстинки, подправила когти и как раз заканчивала обводить его контур, когда Агора отставил в сторону чай и вышел в центр арены лекционного зала. «Ну, давайте посмотрим». Все подняли вверх свои рисунки. Мэтт Талли изобразил кляксу с глазами. Клайд Винтерс удивил Рен отлично нарисованным ястребом, расправившим крылья в конце смертоносного пике. Должно быть, он специально учился технике классического рисунка. Остальные представили разнообразные сочетания саблевидных когтей и оскаленных морд. Кое-кто выбрал для наброска человекоподобных мифологических существ. Ран ждала, что Агора наконец объяснит, зачем они тут сидят и занимаются изобразительным искусством, когда вся Академия уже разъехалась на каникулы. «Теперь ответим на простой вопрос. Почему это чудовище?» Он оглядел студентов, ожидая ответа. Клайд поднял руку. «Когти, зубы, клыки». Агора кивнул. «Да, здесь этого хватает. Возьмем для примера существо, которое нарисовала Рен. У него есть когти, острые зубы. Но что, если его одомашнить? Оно выглядит крепким, не так ли? Его можно запрячь в крестьянскую телегу. Разве оно тогда будет чудовищем? Просто из-за того, что у него есть когти?» Клайд ответил. «Если оно этими когтями раздерет крестьянского ребенка, то да». «Любопытно. Значит, дело не в наличии когтей, а в том, как их использовать. Сомневаюсь, что мы были бы против, если бы чудовище своими мощными когтями копало растительные канавы или выпалывало сорняки. Что еще?» Рен поглядела на рисунки остальных студентов. «Хищники», — сказала она. «Мы ассоциируем слово «чудовище» с теми существами, которые питаются другими видами, и особенно людьми». «Общепринятая отправная точка для подобных дискуссий. Но это определение целиком зависит от ракурса. Кого считать хищником, кого жертвой. Например, для кур мы, несомненно, являемся чудовищами. Мы их выращиваем, режем, едим. А сами куры кажутся гигантскими чудовищами жукам и мошкам, которых они клюют. А жуки, надеюсь, вы поняли схему рассуждения. Если хищник — наше единственное определение, то тут все зависит от того, кто начал разговор. Мы получим весьма разные результаты». Подал голос Мэтт Талли. «Я думаю, чудовище должно быть страшным». Агора снова посмотрел на рисунки. «И мы видим подтверждение этой идеи в ваших изображениях. Уродливый вид. Слишком много глаз, слишком длинные зубы. Любопытная тенденция, ведь мы знаем, что строение высших хищников отличается красотой и симметрией. Предполагается, что чешуя живых драконов переливалась всеми возможными цветами. Нимфы завлекают моряков сладкозвучным пением и грациозным танцем. Вы видели когда-нибудь глаза Вайена? В них видны две маленькие галактики. Очень немногие хищники имеют такое непропорциональное сложение, как те, что мы видим в ваших рисунках. Большинство из них привлекают жертву своей красотой». Рен увидела линию, которую можно было бы прочертить к Тео. Золотой мальчик, который наверняка никогда не столкнется с последствиями своих действий. Агора стоял перед студентами и своим молчанием побуждал их к дальнейшим ответам. Рен было неловко от того, что она не решалась назвать вслух имя Тео Бруда. Если она выскажется прямо и об этом узнают, она сожжет те мосты, какие ей ни в коем случае нельзя сжигать. Тогда о карьере в одном из великих домов можно будет забыть. Но ведь можно использовать метафоры. Она подняла руку. «Хищник — это слишком простое и неполное определение. Но что, если какое-либо существо начнет действовать вне рамок своей роли в природе? Возьмем для примера ястреба Клайда. Если он поймал в поле мышь, нас это не обеспокоит. Для ястреба это является нормой. Но если бы мы в один прекрасный день гуляли в лесу и увидели, как ястреб мучает мышь, хватает ее когтями, отпускает, снова ловит, бросает ради забавы на камни. Если бы он не просто охотился, но наслаждался причиняемой болью, это было бы чудовищно». Глаза Агоры блеснули. «Раскройте вашу мысль подробнее». «Возможно, чудовищем мы называем существо, вышедшее за пределы нормального для его вида поведения. Ястребы охотятся, чтобы жить. Это нормально. Ястреб, который пытает свою пищу, чудовищно. Мы можем применить этот принцип и к людям. Воин, убивающий противника в битве, это одно. Но если он разбивает камнем голову невинного ребенка, это совсем другое. Слово «чудовище» может быть применимо к субъекту, который осознает свое назначение в этом мире и намеренно действует вопреки ему. Например, ради развлечения сбрасывает двухтонный инструмент на кофейню с людьми. Между ней и Агорой проскочила искра понимания. Они оба говорили об одном и том же человеке, и у них обоих недоставало мужества назвать его имя. Рен не осуждала за это профессора. Таков уж был их мир. Преподаватель завершил дискуссию несколькими ссылками на научные труды, которые они сейчас проходили. «После каникул жду от вас эссе», — заканчивая занятие, сказала Гора. «Докажите одно из двух утверждений. Первое. В нашем мире чудовищ не существует. Второе. В нашем мире существуют только чудовища. Цитируйте источники. Не забывайте давать ссылки. Объем, по крайней мере, 3 свитка. Готовность — первое занятие после каникул. Можете идти». Рен смотрела, как остальные студенты тянутся к выходу. Вина за расчетливое молчание тяжело давила ей на плечи. Она собралась и тоже вышла, так и не решив для себя, чего ей не хватало для того, чтобы честно высказаться. Силы воли или простой смелости. Грань между этими двумя понятиями казалась такой тонкой. Однако неожиданное задание Агоры породило в ее мозгу множество противоречивых мыслей. Все время в академии она проявляла сдержанность и тщательно следила за своим поведением. Из нескольких вариантов возможных действий она всегда выбирала наименее рискованный. Возможно, настало время проявить решительность и предпринять какие-либо активные шаги для обеспечения собственной будущности. «Некоторые чудовища заметно менее остальных». С улицы донесся удар колокола, отмечающий начало следующего часа.